Пока на землю спускались женщины и дети, к самолету подошел неизвестный мужчина в форме офицера американских ВВС. Никто не обратил внимания, как неизвестный поднялся на борт самолета и был любезно принят террористами. Через полчаса самолет был готов к взлету. Командир авиалайнера запросил разрешение на взлет. В это же время из Мадрида передали, что посланный самолет уже подходит к Монрови. Генерал колебался. Он не хотел ошибиться в таком вопросе. Ожидание становилось невыносимым. Переда лично решил провести переговоры с представителями американских вооруженных сил.